Вызывайте ментов, если воры. Они так кричат, воры. Да, я думал, вы там никого в квартире не оставляли? Перед глазами Аспирина мелькнуло жалобное лицо Алены, как она смотрит вслед отъезжающей машине. «Девочка», — пробормотал он, — «девочка ваша здесь, я ее к себе забрал, в будку, а там, так вызывать милицию?» «Вызывай», — рявкнул Аспирин, — «сразу надо было». Конец разговора, — высветила трубка. У подъезда стояла милицейская машина и скорая помощь, и толпа любопытных, как же без них. «Алеша, это у вас? Что случилось?» Из дверей парадного как раз выносили носилки, накрытые простыней. В первую секунду Аспирину показалось «все, труп». Потом он разглядел желтоватое, залитое кровью лицо. Труп вполголоса ругался и стонал. «Это ваше? 54-е?» Дверь в квартиру оказалась приоткрытой. На пороге стояла Алена, и она вовсе не казалась испуганной. Наоборот, заулыбалась, увидев Аспирина. «А тут такое было...» Коврик перед дверью был усыпан не то стружками, не то опилками. «Высверлили замок?» Дверь приоткрылась, выглянул круглощекий милиционер. «Вы хозяин?» «Я хозяин, что случилось?» «Войдите». Аспирин вошел и чуть не грохнулся в обморок. Прихожая была заляплена кровью. Кровь на зеркале, на полу, на стенах, на мебели. Алена стояла тут же, ничуть не смущаясь. «Убрали бы ребенка», — буркнул мент все-таки. «Иди на улицу», — сказал Аспирин резиновыми губами. «Я там весь день проторчала», — огрызнулась Алена. «И чего я тут не видела? Ну, кровище». Аспирин поймал взгляд мента. «Современные дети», — пробормотал сипло. «Фильмы, игры, кровище». «Документы», — потребовал мент нелюбезно. Аспирин отыскал в куртке водительские права. Мент изучал их долго и подробно, скептически хмурился, будто не желая верить подлинности документа. «Документы на ребенка есть?» Аспирин едва не взвыл. Переглянулся с Аленой, та улыбнулась. Нашел в сумке свидетельство о рождении, запаянное в ламинат. Мент его внимательно изучил. «Документы на квартиру». «Что здесь произошло?» — сказал Аспирин чуть громче и чуть тоньше, чем хотел бы. «Что здесь у меня в квартире? Что случилось?» Из гостиной показался человек в светло-синем халате. Он тащил еще одни носилки, на которых тоже кто-то лежал. Носилки с трудом развернулись, оттеснив Аспирина к заляпанной кровью стенке. Аспирин разглядел молодое с признаками вырождения лицо лежащего. Парень был без сознания. Поперек щеки его тянулись три глубокие борозды. Ухо болталось на лоскутке кожи. «Мы поехали?» – спросил второй человек в халате, ногой придерживая входную дверь. «Давайте», – сказал мент. Дверь закрылась. «А может, они психически ненормальные?» – с надеждой спросил Аспирин. Старший опер брезгливо поморщился. Младший спросил. «А орудие?» Аспирин в который раз оглядел комнату. Стеллаж с дисками опрокинут, как если бы за него цеплялись, пытаясь подняться. Диван в крови, ковер в бурых пятнах, все остальное, как прежде, книги, картины на стенах, сувенирный подсвечник из Венеции. Ничего не тронуто, не разбито, не сдвинуто с места. «Вы тут не трогайте до экспертизы», — в который раз сказал младший мент. «Что же мне, так и ночевать?» «А вы в спальне ночуете, там чисто». «Спасибо», — задохнул Аспирин. Куклобак на сегодня накрылся. Аспирин перезвонил Фоме, коллеге-сопернику. Слезно просил подменить, как-то выкрутиться, что-то придумать. Расписал события сегодняшнего дня в таких красках, что даже Фома, кажется, поверил. Во всяком случае, подменить обещал. «Подумайте сами». Опер вздохнул. «Мы приезжаем, квартира взломана, кровью по колено, и два истошных голоса орут из комнаты, что, мол, спасите. У вас дверь в комнату дубовая, хорошая, на двери защелка, но открыли. Шок. Множественные раны, нанесенные острыми предметами. Такое впечатление, что их шинковкой полосовали». «Кто? Вот именно кто?» «Я был в эфире», — быстро сказал Аспирин. Опер удивленно на него покосился. «А они что говорят?» — спросил Аспирин, желая загладить неловкость. Опер пожал плечами. Один никак в сознание не приходит, а другой говорит, Что да, решили взять квартиру, открыли дверь, вошли, и тут на них напало чудовище. Так и говорят, чудовище, с клыками, с когтями, мохнатое, на задних лапах ростом с человека.